В 2024 году Леонардо Ди Каприо исполняется 50. Возраст для любого актера кризисный, и никакие веяния прогресса не способны изменить эту конъюнктуру. Главных ролей будет все меньше, ну а стоящих было мало всегда. Хотя вроде бы об иной тенденции свидетельствует последний Венецианский кинофестиваль, конкурс которого большей частью состоял из фильмов, где блистали звезды, либо приближающиеся к 60-летию, либо уже перешагнувшие эту дату. Джулианна Мур, Тильда Суинтон, Николь Кидман, Брэд Питт и Джордж Клуни. Впрочем, все эти артисты играли с ощутимой долей иронии самих себя, стареющих кумиров, подумывающих либо уйти на пенсию, либо во избежание ненужных мук совершить эвтаназию. Леонардо Ди Каприо всю карьеру предпочитал изображать на экране реально существовавших людей. Это, как говорится, легко проверить арифметическим путем. Ровно половина его ролей — исторические персонажи или продолжающие свою профессиональную деятельность современники. Яркие личности обычно проявляют себя в молодости и достигают известности и богатства, или, если свои таланты они употребили на совершение преступлений, терпят крах, находясь в расцвете лет. Поэтому трудно представить Ди Каприо активно снимающимся и после 50. Скорее всего, ему просто некого будет играть. Не сказать, что это станет для него огромной личной трагедией. Он уже замедлил темп, достаточно взглянуть на список его работ за последние десятилетия, состоящий из, правда, редких, но крайне метких ролей. Да, мы знаем, что он занят сейчас на новом проекте Пола Томаса Андерсона, выдающегося американского режиссера, сотрудничество с которым словно добавит в давно украшающую чело Леонардо корону недостающий бриллиант.